«Добрый день, Лев Иванович! Ланочка, не возражаете, если я к вам присоединюсь? Ведь я не помешаю?» «Конечно, нет». «Присаживайтесь». «Спасибо! Приятного аппетита!» «И вам!» — улыбнулась Лана. «Только мы уже заканчиваем. Да и ваши все уже давно здесь. Где, если не секрет, вы так задержались?» Марина комично сморщила носик, размешала салат и принялась энергично жевать и болтать одновременно. Причем одно непостижимым образом не мешало другому. «Семинар поздно закончился, а потом я переодевалась, готовилась к экскурсии. Представляете, мы едем в старый город, это район Калечи. Там есть старинные храмы, мечети, а также другие древние строения, врата римского императора Андриана, памятник античности, дошедший до наших дней, и еще много-много всего интересного». «Поздравляю, это очень познавательно», — кивнула девушка. «Ланочка, а вы разве с нами не едете? Ведь занятие по йоге отменилось, и у вас есть время». «Сегодня вечером опять круиз», — вяло улыбнулась Лана. «И мне там выступать, так что я лучше на пляже поваляюсь. Да и в Калече я бывала уже не раз. А вы, Лев Иванович?» Не отставала неугомонная Марина. «Пожалуй, я тоже пропущу познавательную экскурсию». «Лана, а вы не знаете, Волкан там будет?» Марина произнесла вопрос небрежным тоном, но густой румянец на щеках выдал ее заинтересованность. Лана бросила быстрый взгляд на прическу, свежий маникюр и тщательно подобранный наряд Марины и дипломатично произнесла: «Волкан крайне редко посещает дневные мероприятия, но вечером на катере будет обязательно. Ланочка, вы это точно знаете?» «Конечно, у нас два совместных номера в программе». «Ну ладно». Марина принялась есть и болтать, как ни в чем не бывало, но Гуров с Ланой заметили, что она расстроилась. «Видели, что происходит?» — изумленно прошептала Лана, когда Марина, торопливо проглотив обед, убежала догонять своих. «И ведь симпатичные женщины! Что они в нем находят, не понимаю!» «Наверное, привлекает определенный шарм. Говорят, восточные мужчины щедры на комплименты, сладкие речи и вообще умеют ухаживать». «Ну да», — иронично кивнула Лана. «Плюс романтичный флёр. Ручаюсь, что все слухи и легенды, которые ходят про Волкана, он придумал сам. И сам же выпустил, так сказать, в массы». «Что за легенды?» — удивился Гуров. «Ну как же? Что раньше Волкан был то ли капитаном судна, то ли искателем подводных сокровищ, а потом преуспел, сказочно разбогател и купил отель, чтобы осесть на берегу моря, в поисках более спокойной жизни. Неужто никто не рассказывал?» «Да, я слышал. Только, видимо, не полную версию, а какие-то ее отголоски. И, признаться честно, принял все за романтические сказки». «Потому что это они и есть. Все слухи на поверку оказались обычным враньем. У курорта, конечно, имеется прогулочный катер, который регулярно совершает мини-круизы по морю. И Волкан присутствует почти на всех прогулках, но делает это лишь для поддержания рейтинга курорта. Море ему не слишком приятно, это довольно заметно. И в морском деле он совсем не разбирается. Управлением и обслуживанием катера занимается команда из капитана и двух матросов. И дайвингом Волкан особо не интересуется. Не только не нырял ни разу, кажется, даже плавать не умеет. Что касается его финансового состояния, вы уже слышали мои соображения по этому поводу. Так что он совсем не богат, всего лишь простой управляющий на зарплате и не имеет роскошной виллы на берегу моря. При этом каждая девица, с которой у него намечается роман, рассказывает, что в следующий раз она может приехать к нему, быть гостем на его вилле и отдыхать как принцесса». «И что? «Многие верят. Женщины удивительно доверчивые создания», — пожала плечами Лана. «Плюс большую роль играет различие менталитетов. Ведь у нас, если человек сообщает сведения о себе и своей профессии, это, как правило, правда. Лгать просто не принято. Здесь же это даже ложью не считается. Так, легкое преувеличение. И никого это не шокирует». «Не может быть». «Может. Это начинаешь понимать даже на этапе изучения языка. Например, в русском языке всего три времени. Настоящее, прошедшее, будущее. А в турецком все гораздо сложнее. Прошедшее, лично увиденное, прошедшее, лично почерпнутое из какого-либо источника, СМИ, книга или статья, и прошедшее, услышанное с чьих-то слов». «И все обозначается разными словами?» «Именно. То же самое насчет будущего времени. Есть то, что будет, и то, что будет возможно, но не обязательно. То есть, когда турок, используя эту форму, говорит, что зайдет в гости, это вовсе не означает, что вам стоит ждать визита. Он или зайдет когда-нибудь, или не зайдет вовсе. А сказано это просто так, из вежливости. Или это способ показать расположение, только он никого ни к чему не обязывает. Это касается и приглашений в гости». «Разумеется», — кивнула Лана. «Но неужели ни разу не произошло такого казуса? Гостья приехала, а виллы нет? И само приглашение было просто словами?» «Думаю, под конец Волкан всегда разрывает или портит отношения, или не поддерживает потом связь. Ну а некоторые девушки из тех, кто поумнее, сами рано или поздно понимают, что все рассказы — это ничем не подкрепленная болтовня, и дамам ничего не светит, кроме разочарования. Так что Марина сама не осознает, как ей повезло, что Волкан выбрал не ее, а приятельницу. И зря тратит силы, пытаясь привлечь его внимание. И мы не можем открыть ей глаза на настоящее положение вещей?» «Я точно нет», — кивнула Лана. «Во-первых, все вышесказанное является только моими выводами, и делиться ими с кем попало не стоит. Мне ведь не хочется вылететь с работы без выплат. А слухи у нас распространяются быстро, и Волкан легко сможет вычислить их источник. Он вовсе не глуп». «Понятно», — усмехаясь, кивнул Лев. «Если я решу завести дипломатичный разговор с девушкой, на вас не ссылаться». «Именно. Буду очень вам признательна», — улыбнулась в ответ Лана. Остальная часть дня не была богата на события. После обеда Гуров немного поплавал, немного полежал в шезлонге, листая журнал, а потом сменил Лилю в больнице, чуть ли не силой выпроводив уставшую женщину в отель отдыхать. Лев оставался у постели Ника до позднего вечера, сам не понимая, на что именно надеется. Что мальчишка очнется и сообщит ему подробности своих злоключений, или что в больницу явится с визитом Айкут, и он сможет поговорить с настойчивым турком наедине, без присутствия Лили. Конечно, Гуров мог легко сам организовать эту встречу. Он знал и место работы Айкута, и адрес проживания, но предпринимать активные действия без особой нужды ему не хотелось. В данной ситуации не стоило настойчиво вмешиваться в события, по крайней мере, пока об этом не попросила сама Лиля. Утро в отеле началось с происшествия. Вернее, страшного события, слухи о котором распространились подобно лесному пожару. И весь курорт гудел, словно потревоженный улей. Одну из постоялец, молодую женщину, обнаружили мертвой в своей постели. Несмотря на то, что следов насильственной смерти не было, ее испуганная соседка подняла страшный крик, тем самым переполошив других постояльцев и внеся в ситуацию сумятицу и ноту паники. Администратор сработал быстро и профессионально. Организовал сотрудников, которые ходили по этажам и успокаивали постояльцев, объясняя, что ничего особенного не произошло. Просто одной впечатлительной особе стало плохо. Велел разбудить босса и вызвал скорую помощь. Прибывшие врачи констатировали смерть туристки по причине внезапной остановки сердца. Выдали справку о том, что смерть не криминальная, сделали инъекцию успокоительного препарата девушке, бьющейся в истерике, и отбыли во свояси. Но слухи продолжали клубиться, как утренний туман над рекой. Говорили, что внезапно умерла молодая женщина из группы так называемых сетевиков, что врачи высказали предположение, будто накануне туристка могла перележать на солнце, а вечером во время ужина и последующей прогулки на катере переусердствовать с алкоголем. Вот сердце и не выдержало нагрузки. И что теперь, вероятно, тело женщины отправят на родину грузовым транспортом. Поговаривали также, что соседка, обнаружившая ее, до сих пор не может оправиться от шока и ее держат на успокаивающих препаратах. Гуров понимал, что в жизни, конечно, бывает всякое, но внезапная смерть молодой и, видимо, здоровой женщины его насторожила. И поскольку он не любил праздного времяпрепровождения и не терпел пускать дела на самотек, то решил все проверить и собрать о пострадавшей женщине и ее соседке чуть больше достоверных сведений, чтобы иметь возможность сделать собственные выводы. Несмотря на утренний час, солнце палило нещадно. Сегодня на небе не было ни малейшего облачка, которое могло бы скрыть за легкой дымкой жгучие лучи. Гуров обосновался в шезлонге на пляже, в тени от большого зонта. Он ждал появления кого-нибудь из так называемых сетевиков. К этому времени Лев уже успел опросить горничных и портье, а также кое-кого из обслуги ресторана. Но добился немногого. Люди охотно отвечали на его вопросы, видимо, успев привыкнуть к такому порядку вещей. Но служащие сами не располагали полными сведениями и могли снабдить его только лишь слухами. Не удалось даже выяснить, как звали погибшую женщину и ее соседку, и в каком номере они проживали. Гуров только узнал, что это был то ли второй, то ли третий этаж западного крыла. Одна из горничных выказала твердую уверенность в том, что скорая помощь увезла тело погибшей женщины в морг, а ее соседку оставили в отеле под наблюдением местного врача, только перевели в другой номер. Гуров полагал, что члены группы из Фитолика располагают большими сведениями. По крайней мере, они должны точно знать, с кем именно произошло несчастье. Знать о соседке погибшей женщины, ее душевном состоянии и настоящем местонахождении. Только станут ли женщины с ним, посторонним человеком, это обсуждать? Ведь представляться следователем, пока расследование не существует, он никак не мог. Но Лев решил положиться на удачу и в случае надобности немного симпровизировать. Несмотря на скорбное событие, организаторы поездки не стали отменять семинар и прочие обучающие мероприятия. Ограничились лишь траурным объявлением и минутой молчания. Этот факт шумно обсуждала небольшая компания женщин, расположившаяся ближе к полудню на пляже рядом с полковником. Все были шокированы внезапной смертью молодой женщины. Но внезапная смерть всегда шокирует и выбивает из колеи. Стройная брюнетка средних лет предположила, что, вероятно, теперь организаторы свернут все мероприятия и перенесут сроки возвращения домой. Но женщина постарше авторитетно заявила, что они, скорее всего, ограничатся соболезнованиями родственникам и, возможно, помощью с устроением похорон, не более. Прерывать семинар, на который вызвали и доставили уйму народу, переносить дату вылета и терпеть убытки не станет никто, разве что в знак траура свернут запланированные экскурсии и увеселительные мероприятия. Кто-то, соглашаясь, добавил, что осталось всего-то парочка дней. Но настроение испорчено безвозвратно. И Свету жалко. Кто же мог подумать, что такое произойдет? Так Гуров узнал имя пострадавшей женщины и получил возможность вклиниться в беседу. Так как дама, говорившая эти слова, оглядывалась по сторонам, словно ища сочувствия, и наткнулась на вопрошающий и все понимающий взгляд полковника. «Что-то случилось?» — произнес он, решив изобразить полное неведение. «Как? Вы разве не слышали?» Тут же попалась на крючок женщина. А все остальные в компании немного притихли и приготовились принять активное участие в разговоре. «У нас беда случилась страшная. Сегодня ночью внезапно девочка умерла. Молодая, здоровая и красивая, еще жить бы дожить». «Кошмар какой!» — всплеснул руками Гуров. «И что же с ней случилось?» «Соседка, Маринка, обнаружила ее мертвой в собственной постели. Представляете?» «С трудом». «Но что же это было? Неужели в отеле произошло убийство?» «Нет, что вы!» — всплеснула руками одна из женщин, неосознанно повторяя жест полковника. «Это было бы совсем за гранью». «Да и мы тут не остались бы даже минуты лишней», — вставила другая. «Но никакой опасности нет». Хозяин отеля, Волкан, сказал, по заверениям врачей, что Света умерла от остановки сердца во сне. «Неужели так бывает? Она жаловалась на плохое самочувствие?» «В том-то и дело, что нет. Света всегда была бойкая, здоровая, веселая. Если у нее и были проблемы с сердцем, об этом никто не догадывался». «Она могла и сама не знать. Чего уж там. В такое время живем. Инфаркт помолодел, инсульт тоже. Чему тут удивляться? Такое иногда происходит с молодыми людьми». «Это точно». «Были у Светы проблемы со здоровьем или нет, мы не знаем. Ведь мы с ней уже здесь, на курорте, познакомились. Об этом лучше Маринку спрашивать. Они приятельницы были из одного города, района». И вообще Света раньше приехала и просила, чтобы к ней не подселяли никого, пока подруга не прибудет. Хотела с Мариной вместе жить, чтобы веселее. А по каким признакам врачи так быстро установили диагноз? Даже без вскрытия тела. Протянул Гуров, чтобы вернуть беседу в нужное русло. «Неизвестно», — пожала плечами одна из женщин, — «но специалистам виднее». «Говорят, губы у сердечников синеют», — добавила другая, — «при общей бледности лица». «Значит, вы сами тело видели? Вы ведь на одном этаже живете». «Не только на одном этаже. Через стенку». «Блин, как теперь мимо их комнаты ходить, особенно вечерами, когда темно уже?» «Ты что, Ритка, ее ведь увезли». «Сейчас же прекрати наводить панику!» «Я ничего такого. Просто подумалось». Вопрос Гурова поднял в рядах женщин волну ощутимого, но плохо осознанного страха. «Никто, кроме Маринки, Светиной соседки, тело не видел», — наконец ответила девушка со светлыми волосами. «И администратор еще. Он точно тело видел». «Да. А из нас никто. Марина рано проснулась. Девочки вообще вставали ни свет ни заря, чтобы все успеть. Сходить к морю и себя в порядок привести. Помнится, Света говорила, что такой шанс грех упускать и на сон время тратить. Отоспаться и дома можно. А сейчас, раз они на бесплатном отдыхе, надо успеть и в море поплавать, и увидеть все, и йогой позаниматься, чтобы как можно больше впечатлений было». «Да... Они всегда рано вставали и бегали к морю, чтобы окунуться до завтрака. Потом себя в порядок приводили, прическа, легкий макияж. Потом, после завтрака, у нас первый семинар обычно начинался». Кажется, Маринка встала как обычно. Умылась, зубы почистила немного побродила по номеру, видит, что Света не поднимается, ну и стала ее будить. Так и обнаружила, что она не только мертвая, но и закоченела уже. «Трупное окоченение?» Гуров на пару секунд задумался, пытаясь высчитать примерное время смерти. Решил, что это 2-3 часа ночи. Без эксперта точнее не скажешь. «А вы откуда все эти подробности знаете?» «Так Маринка же кричала! С ней случилась настоящая истерика. Она как поняла, что тормошит мертвое тело, как завизжит!» «На весь этаж слышно было!» «У меня самой чуть сердце не остановилось с перепуга до сосна!» «Но мы пока сообразили, что к чему, оделись, да в коридор выскочили, так уже было полно служащих, и горничные, и администратор. Как они так быстро все сбежались?» «Потому что вы копались, умывались, одевались, причесывались», — фыркнула блондинка. «А что ж ты сама, раз готова была, не вышла первой?» «Я трусиха. И к тому же мелкая. Кто его знает, что там случилось? А вдруг ограбление? Меня ж затопчут». «Это правильно», — кивнула умудренная годами дама. «Торопиться не стоит. Только если кричат «пожар, эвакуация!» И ни в каком другом случае». «Но вы с Мариной потом разговаривали?» «Нет, что вы!» Она сначала плакала и рассказывала в подробностях, как встала, как будила Свету, а потом у нее началась настоящая истерика. Она тряслась, рыдала, да страшно так, с завываниями, а потом икать начала. Ее увели куда-то, и я слышала, что медики ей, бедняжки, вынуждены были успокоительное колоть. Марина сейчас спит. «А может, и проснулась уже», — добавила блондинка, глядя на солнце. «Время к полудню». «Девочки, такая жара! Может, окунемся?» «Конечно! Зря, что ли, пришли?» Женщины побросали на шезлонги очки с полотенцами и направились в сторону моря. А Гуров, махнув им на прощание, пошел к отелю на поиски неизвестной пока Марины, прикидывая на ходу, какова вероятность, что она окажется его знакомой из самолета. Но с поисками соседки погибшей девушки никак не складывалось. Горничную, которая убирала номер, собирала вещи погибшей и переносила вещи Марины в другую комнату, найти никак не удавалось. Вроде бы и была девушка где-то здесь, но никто не мог сказать, где конкретно. Администратор, видимо, соблюдая инструкции босса, непонимающе таращил глаза, слушая вопросы полковника, и категорически отказался, ссылаясь на запрет, обсуждать происшествие с туристкой, даже сообщить, в какую комнату переселили ее подругу, мотивируя отказ распоряжением доктора. Мол, девушке абсолютный покой нужен. Так, ничего и не добившись от несговорчивого служащего, Гуров вышел из отеля и направился в сторону ресторана. Приближалось время обеда. Под палящим солнцем, прямо на мокрой от брызг кромке овального фонтана, сидела Лана. Девушка опустила голову, словно пыталась что-то рассмотреть в сияющих на солнце и рассыпающихся радугой струйках воды. Потом изогнулась, окунула руку в воду, зачерпнула горсть и смотрела, как влага медленно утекает сквозь пальцы. «Здравствуйте, Лана!» — приблизился к ней Лев. «Что-то потеряли?» «Здравствуйте, Лев Иванович!» — кисло улыбнулась она. «Нет, не потеряла. Просто настроение паршивое». «А выглядите так, будто задумались о вечном или некой переоценке ценностей». «В общем, так оно и есть», — грустно вздохнула Лана. «Правда? А о чем именно?» «Полагаю, я совершила ошибку и неправильно выбрала род занятий. Не по мне это все». «Как же так?» — искренне удивился Гуров. «Вы находитесь в отличной спортивной форме и с людьми, судя по всему, ладите. Работать умеете, значит, проблем быть не должно». «Примерно так я и думала, когда свое резюме по курортам рассылала. Лана снова вздохнула. «Теперь уж никуда не деться. Придется до конца сезона доработать». «Что конкретно произошло?» «Балкан к вам придирается?» «Нет, всего лишь давит авторитетом и угрозами лишить зарплаты в случае неповиновения».